26 глава. Разлад. Ранд стрелой пролетел через общую залу защитника драконовой стены и через две ступеньки проскочил вверх по лестнице, улыбнувшись в ответ на потрясенный взгляд хозяина гостиницы, которым тот проводил юношу. Ранд готов был улыбаться каждому и по любому поводу. «Том жив!» Он распахнул дверь в свою комнату и прямиком направился к шкафу. Из соседней комнаты в дверь высунулись Лоэл и Хурин, оба в рубашках с трубками, от которых тянулись дымные шлейфы. — Что-то случилось, лорд Ранд? — встревоженно спросил Хурин. Ранд перебросил через плечо узел Томова плаща. — Самое лучшее, что могло случиться, не считая появления Инктора. Том Мерлин жив. Он здесь, в Кайриене. «Менестрель, о котором ты мне рассказывал, — сказал Лойл, — это замечательно, Ранд. Я бы не прочь с ним встретиться. Тогда идем со мной, если Хурин тем временем останется на страже». «С удовольствием, лорд Ранд! — Хурин вынул трубку изо рта. — Тот народец в общей зале все старался выудить из меня, ну, разумеется, и виду не показывая, что они делают. Кто вы такой, милорд, и почему вы в Кайриене? Я сказал им, что мы здесь ждем друзей. Но, будучи кайриенцами, они измыслили, будто я что-то от них утаиваю, что-то прячу совсем глубоко. Пусть думают, что хотят. Идем, Лоэл». «Я думаю, не стоит». Агир вздохнул. «Наверное, лучше я тут останусь». Он поднял книгу, заложив толстым пальцем страницу. «А с Томом Мерлином я познакомлюсь как-нибудь в другой раз». «Лоэл, не можешь же ты забиться в эту нору навечно. Мы даже не знаем, долго ли пробудем в Кайриане. Все равно ни одного Агир мы не видели. И даже если увидим, они же не будут за тобой гоняться, правда?» «Гоняться определенно не будут, но...» «Ранд, может, я и поторопился чересчур, уходя из Стединга Шанктай. Когда я вернусь домой, то могу угодить в неприятности». Уши у него поникли. «Даже если я дождусь, пока не стану таким же старым, как старейшина Хаман. Вот если бы мне повезло отыскать покинутый Стединг и остаться там до той поры. Если старейшина Хаман не пустит тебя обратно, можешь жить в Эмондовом лугу. Это красивое место, прекрасное место. Уверен, Ран, так оно и есть, но из этого ничего бы не вышло. Видишь ли, Лоэл, поговорим на эту тему, когда дойдет до этого. Сейчас ты идешь к Тому». Агир встал в два раза выше Ранда, но тот затолкал его в длинную тунику и плащ и, подталкивая сзади, свел по лестнице. Проходя через общую залу, Ранд подмигнул хозяину, потом рассмеялся его озадаченному виду. «Пусть себе думает, будто иду играть в эту их проклятую великую игру. Пусть думает, что хочет. Том жив». У джангайских ворот, что в восточной стене города, все, видно, знали виноградную гроздь. Вскоре Ранд и Лойл оказались там, на относительно тихой для слободы улочке. Солнце уже миновало полпути к закату по дневному небу. Трехэтажное деревянное здание было покосившимся, но в общей зале, кстати, чистой, народу хватало. В одном углу несколько мужчин играли в кости, в другом — женщины метали дартс. Половину посетителей, судя по внешности, явно составляли кайриенцы, хрупкие и бледные, но ухо Ранда среди незнакомых акцентов уловило и андорский выговор. Но на всех была одежда слободы, мешанина стилей полудюжины разных стран. Когда Ранд с Лойлом вошли, кое-кто на них оглянулся, но они тут же вернулись к своим занятиям. Содержательница грозди, женщина с белыми, как у Тома, волосами и цепкими глазами, ощупала взглядом и Лойла, и Ранда. Судя по ее выговору и смуглой коже, она была не из Кайриена. «Том Мерлин? Да. Есть у него тут комната? на самом верху, на лестнице. Первая дверь направо. Наверное, Дэна разрешит вам его подождать. Она окинула взглядом красную куртку Ранда, задержавшись на цаплях, вышитых в настоящем воротнике, и золотых листьях куманики на рукавах, на мече юноши, и добавила: «Милорд». Ступени заскрипели под сапогами Ранда, не говоря уж о лоиловой поступе. Ранд испугался, что такого гостя здание не выдержит. Он увидел дверь и постучал, гадая, кто такая Дэна. «Входите», — раздался женский голос. «Я ее открыть не могу». Нерешительно Ранд открыл дверь и всунул в щель голову. Большая кровать со смятой постелью придвинута к стене. Все остальное пространство занимали пара шкафов, несколько окованных медью дорожных сундуков и баулов, стол и два деревянных стула. На кровати, скрестив ноги и подоткнув под себя юбки, сидела стройная женщина, а в воздухе между ее руками кружились колесом шесть цветных шариков. «Что бы это ни было, — сказала она, не отрывая взора от летающих шариков, — ставьте на столе. Том заплатит, когда вернется». «Вы Дэна?» — спросил Ран. Она на лету подхватила шарики и повернулась к вошедшим. Девушка оказалась не намного старше Ранда, всего на несколько лет, миловидная, со светлой кайрианской кожей и темными, рассыпавшимися по плечам волосами. «Я вас не знаю. Эта комната моя, и Тома Мэрилина. Хозяйка сказала, что вы, может, разрешите нам подождать здесь Тома», — сказал Ран. «Так вы Дэна». «Нам?» Ранд шагнул в комнату и через порог, пригнувшись, переступил Лойл, и брови молодой женщины взлетели. «Выходит, Агир вернулись. А я Дэна, что вам угодно?» Она так неспешно оглядела Рандову куртку, что отсутствие обращения «милорд» наверняка было преднамеренным, хотя ее брови опять приподнялись при виде цапель на ножнах и рукояти меча. Ранд показал узел, что принес. «Я принес Тому его арфу и флейту, и я хотел с ним повидаться», — быстро добавил он. «Похоже, Дэна готова была сказать нежданным гостям, чтобы они уходили. Я его очень давно не видел». Она посмотрела на узел. «Том всегда сокрушался, чуть ли не стенал из-за потери лучшей арфы и лучшей флейты, какие у него когда-либо были. По его манерам и замашкам можно подумать, будто он был придворным бардом. Очень хорошо. Можете подождать, но мне нужно упражняться. Том говорит, на следующей неделе он позволит мне выйти на сцену и выступить». Она грациозно встала и села на стул, жестом предложив Лойлу располагаться на кровати. «Если под вами сломается стул, друг Агир, Зера заставит Тома заплатить за шесть». Усевшись на второй стул, тот предостерегающе заскрипел даже под его весом, Ранд назвал себя и Лойла и с сомнением поинтересовался: «Вы ученица Тома?» Дэна легко улыбнулась. «Ну, можно сказать так». Она вновь принялась жонглировать, и глаза ее следили за кружащимися шариками. «Никогда не слышал о женщинах-менестрелях», — заметил Лойл. — «Я буду первый». Один большой круг превратился в два поменьше, перекрывающих один другой. «Я смогу весь мир посмотреть. Том говорит, вот скопим денег и отправимся в тир». Теперь она подбрасывала по три шарика каждой рукой. «А потом, быть может, и на острова морского народа. Атанмейр. Щедро платят менестрелям». Ранд оглядел комнату, заставленную дорожными сундуками и баулами. Как-то не похоже, чтобы отсюда вскоре собирались съезжать. На подоконнике даже цветок в горшке. Взор юноши упал на единственную большую кровать, где сидел Лойл. «Эта комната моя? Моя и Тома Мерлина». Дэна бросила на юношу вызывающий взгляд через большое колесо, которое опять кружилось перед ней. Ранд покраснел. Пряча смущение, он откашлялся и предложил: «Может, нам внизу обождать?» Но в этот момент открылась дверь, и вошел Том. Плащ с трепещущими лоскутками хлопал у лодыжек. За спиной висели флейта и арфа в футлярах. Футляры были из дерева с красноватым отливом, отполированные бесчетными прикосновениями рук. Шарики Дэна исчезли в складках платья, и она кинулась Тому на шею, забросила руки ему на плечи и приподнялась на цыпочки. «Я скучала без тебя», — сказала она и поцеловала Тома. Поцелуй был долгим, таким долгим, что Ранд начал подумывать, не уйти ли им с Лойлом. Но Дэна со вздохом отпустила Тома. «Знаешь, девочка, что учудил этот недоумок Сигн?» — сказал Том, глядя на нее сверху вниз. — Он взял шайку оболтусов, называющих себя актерами. Они расхаживают там с таким видом, будто они и есть Рогаш Орлиный Глаз, и Блейз, и Гайдел Кейн, и... Эх! Позади себя они вывесили раскрашенную холстину, чтобы, пялись на нее, публика поверила, будто они, олухи эти... в Матучинском чертоге или на перевалах в горах Рока. Я заставляю слушателей увидеть каждое знамя, почувствовать запах каждой битвы, почувствовать душой все и вся. Я заставляю их верить, что они Гайдел Кейн. Сигну разнесут весь его зал и забьют щепки в уши, если он выпустит этих деревенщин следом за мной. Том, у нас гости. Лойл, сын Арента, сына Халана. О, и мальчик, который называет себя Рандом Алтором. Том хмуря взглянул поверх ее головы на Ранда. Оставь нас ненадолго, Дэна. Вот, возьми. Он вложил ей в ладонь несколько серебряных монет. «Твои ножи готовы, давай, сходи-ка, заплати за них Ивану». Он провел по ее гладкой щеке узловатой костяшкой пальца. «Иди, иди, в долгу не останешься». Она мрачно взглянула на него, но плащ на плечи набросила, ворча: «Проверю, как Иван выверил баланс». Когда Дэна ушла, Том с горделивой ноткой сказал: «Придет время, она еще будет бардом. Девочка выслушивает сказания один раз. Представьте себе, всего один раз, и запоминает его верно не только слова, но и каждую интонацию, всю ритмику. К арфе у нее великолепные способности, а на флейте она играла впервые, взяв ее в руки, намного лучше, чем получалось у тебя». Том выдрузил деревянные футляры с инструментами поверх сундука побольше, потом упал на стул, с которого только что встала Дэна. «Когда по пути сюда я проходил через Кэмлин, Базил Гилл рассказал мне, что ты ушел в компании Сагир. В том числе...» Он поклонился Лойлу, ухитрившись даже взмахнуть приветственно своим плащом, несмотря на то, что на нем сидел. «Рад познакомиться с вами, Лойл, сын Арента, сын Халана». «А я рад знакомству с вами, Том Мерлин». Лойл встал и поклонился в ответ. Когда он выпрямился, то едва не задел головой потолок и поспешно уселся обратно. Та молодая женщина сказала, что хочет быть менестрелем. Том с сомнением покачал головой. «Это не жизнь для женщины. Да, во многом не жизнь и для мужчины. Бродить от городка к городку, от деревни к деревне, теряясь в догадках, насколько тебя надуют в этот раз, а зачастую не зная, где удастся, если вообще повезет, поесть. Нет, прямо я ей говорить так не буду. Она станет придворным бардом при каком-нибудь короле или королеве. Ах, ладно, вы же сюда не о Дэне беседовать пришли. Ну, парень, где мои инструменты? Ты их принес?» Ранд толкнул узел через стол. Том торопливо развязал его, увидев, что это его старый плащ, весь обшитый многоцветными заплатами, как и тот, который был на нем. Менестрель прищурился, потом открыл футляр из жесткой кожи. Покивав при виде лежащей в нем украшенной золотом и серебром флейты, когда мы расстались, ею я зарабатывал себе на еду и постель, — сказал Ранд. — Знаю, — сдержанно ответил Том. — Я останавливался в некоторых из тех же гостиниц, но мне пришлось обходиться жонглированием и несколькими простыми рассказами, раз у тебя оказались мои. — Арфу не трогал? — Он рывком открыл второй футляр темной кожи и достал блеснувшую золотом и серебром арфу, изукрашенную орнаментами, как и флейта, держа инструмент в руках, будто малого ребенка. — Эта арфа не для твоих неуклюжих пальцев. — Нет, не трогал, — заверил менестрель Ранд. Том щипнул, морщась пару струн, по крайней мере, не расстроил. — проворчал он. Ранд склонился к нему через стол. — Том, ты хотел идти в Илиан посмотреть, как отправляется великая охота, и одним из первых сложить о ней новые рассказы, но у тебя не вышло. А что ты скажешь на то, если я заявлю тебе, что ты все еще можешь стать частью этого, значительной частью? Беспокойно заерзал Лойл. «Ранд, ты уверен?» — Ранд махнул рукой, прося помолчать, и пристально посмотрел на Тома. Том бросил взгляд на Агир и сдвинул брови. «Но это зависит от того, какой частью и как. У тебя есть основания полагать, что кто-то из охранников направится этим путем. Думаю, они уже могли покинуть Илиан. Но пока не доберутся сюда, даже если поскачут напрямую, пройдет не одна неделя и не две. Да и с какой стати им направляться сюда? Или это один из тех, кто никогда и в Илиане не появлялся? Ему ни за что не попасть в сказание, если у него нет благословения, что бы он ни совершил. Какая разница, в Илиане охота или уже нет? Ранд услышал, как у Лойла пресеклось дыхание. — Том, Рок Валер у нас! Воцарилась гробовая тишина. Нарушили ее громовые раскаты хохота Тома. — У вас двоих Рок? У пастуха и безбородого Агир Рок Ва... Он переломился вдвое, колотя себя по колену. — Рок Валер! — Но он у нас, — серьезно сказал Лойл. Том глубоко втянул воздух. Запоздалые судорожные смешки, казалось, все еще нечаянно прорывались на волю. — Не знаю, что вы нашли, но готов проводить... к десятку таверн, где ловкий малый поведает вам, будто он знает одного человека, который знает того, кто уже отыскал Рок, и поделится тем, как Рок нашли, лишь бы вы ему Эля покупали побольше. Могу проводить к трем ловкачам, которые вам Рок продадут, и которые поклянутся своими душами пред светом, что он подлинный и настоящий. В городе даже лорд отыщется, который заявляет, будто Рок находится под замком в его поместье. Он утверждает, что это сокровище передается в его доме по наследству с самого разлома. Не знаю, найдут ли когда охотники Рок, но выдумок и обманов на всем пути они отыщут тысячи, десятки тысяч. Морейн сказала, что это Рок. — заметил Ранд. Веселость вмиг слетела с Тома. — Она так сказала, да? — Мне казалось, ты говорил, что ее с тобой нет. — Ее нет со мной, Том. После отъезда из Фалдар, это в Шайнер, я ее не видел, А за месяц до этого она мне и двух слов за раз не сказала. В голосе прорвалась сдерживаемая до того горечь, а когда она заговорила со мной, то мне захотелось, чтобы она продолжала меня не замечать. Никогда не стану плясать под ее дудку, испепели свет ее и всех прочих, а Аэс Седай нет, ни Эгвейн, ни Найниф. Ранд понял, что Том внимательно на него смотрит. Ее здесь нет, Том. Я не знаю, где она, и знать не желаю. Ну что ж, по крайней мере, у тебя хватает ума не распространяться о такой находке. А если бы не хватило, то сейчас слухом пополнилась бы вся слобода, и пол Кайриэна подкарауливала момент отобрать его. Нет, полмира. О, мы держим это в тайне, Том. И мне нужно доставить его обратно в Фалдар, как бы ни хотели отобрать его друзья Темного или еще кто. Рассказанного тебе достаточно? Мне нужен друг, который знает мир. Ты везде побывал. Ты знаешь такое, чего я и вообразить не могу. Лоэл и Хурин знают больше меня, но мы втроем барахтаемся на глубине. Хурин? Нет, не рассказывай мне. Не хочу ничего знать. Менестрель отодвинул стул и встал, уставясь в окно. Рок-Валер. Что значит, грядет последняя битва? И кто это замечает? Видели вы там на улицах смеющихся людей? Не приди на неделе баржа с зерном, и они уже не будут смеяться. Галдриану покажется, будто они все разом превратились в аил. Знать вся играет в игру домов, интригами и кознями стараясь пробиться поближе к королю, пытаясь прибрать побольше власти, больше, чем у короля, замышляя свергнуть Галдриана и самим занять трон. Каждый хочет стать королем или королевой. Они решат, что Тармон Гайдон всего-навсего уловка, хитрый ход в игре.